508. Владыка, хлеб мой насущный, дай мне днесь. Сын мой, голод духа твоего насыщаю хлебом жизни ныне, дней сдаваемым. Когда сознание обращено ко мне, и звуки земли его не заглушают, песнь духа звучит, и голос ее воспринимает сознанием. И надо иметь великую силу духа, чтобы не позволить победить голосам земли, зычным звукам, шуму и суете мира сего. Одиночество помогает. Ибо моменты одиночества, когда дух остается самим собою, питают сознание энергиями высшими. Нужно учиться одиноко проходить путь. И нужно учиться в моменты одиночества почерпать силы и восстанавливать равновесие духа. Ибо тишина молчания есть тишина великого равновесия. Погружаясь в глубины духа, нужно найти там спасение от тьмы внешней, где шум и суета, и плач, и скрежет зубовный. Из глубин молчания звучит голос беззвучный. Не вовне, но внутри находит ищущий несказуемое огненное сокровище, отречение в духе. Всему, что вокруг, можно сказать, не надо ничего, ибо нет ничего моего. Пришел один, уйду один, и ничего не возьму с собой из того, что имею, и никто не последует за мной. Все, что от земли на земле и останется. От духа я и явление плотного мира лишь поток мимо текущий. Так начинает мыслить дух, сбрасывая свои цепи и свои оболочки. Воображая себя обладателем воображаемой собственности, человек не только привязывает себя к данной вещи или вещам, но и привязывает сознание свое к ментальному образу вещи и, сбрасывая тело и не разорвав этой связи, продолжает и должен продолжать владеть тем, что остается существовать как реальность лишь только в его сознании. Так и там. В тонком мире можно окружить себя призраками, неизжитыми на земле, и в их окружении продолжать влачить свое призрачное существование, так прочно утвержденное и обоснованное на земле. Ибо что связали на земле, то будет связано и на небе, то есть в мире невидимом. Потому велика опасность обольщения собственностью. Весы беспредельности нужны для освобождения сознания от власти над ним этих призраков. Человек перед смертью, раздавший все имение свое, поступает мудро, ибо с сознанием освобожденным покидает мир. Но даже и это освобождение не так просто, как кажется. Если человек всю жизнь прожил в одном доме и в одной комнате, ментальный образ этого окружения выкристаллизовался столь прочно, именно в своей тонкой форме, что долго еще после смерти сознание будет продолжать пребывать привычных и знакомых четырех стенах. Нужны путешествия, нужен отрыв от привычной обстановки. Лишь очень высокие сознания силою духа могут разрушить эту власть привычного окружения. Отсюда завет: не привязывайся ни к чему и ничего не считай своим. В этом мире земном мы лишь гости из мира иного, и ничто не принадлежит нам. И ни с чем не жаль расставаться, и терять ничего не жаль.